Глава 21. Одиночный полет. Ближайшие два часа тянулись мучительно медленно. Саймон усадил маму Суинтер на диван и раз за разом пересказывал план, который они подготовили с друзьями. Уинтер тут же нашла в нем дыры, и зачатки уверенности начал разъедать сомнениями. Даже если Орион сдержит обещание и выпустит Малкольма из курятника, миллион других мелочей может пойти не по плану, а Саймона не будет рядом, чтобы помочь. Когда солнце постепенно начало опускаться за горизонт, он растянулся на паркете, безумно боясь, что Орион все равно казнит Малкольма. В конце концов, повелителя птиц ничто не останавливало. Да, сделку они заключили, но он с легкостью мог убить Малкольма, и Саймон бы ничего не узнал, пока не стало слишком поздно. Чем больше проходило времени, тем сильнее он нервничал, убеждаясь, что именно так Орион и поступил. Просто обманул, дал ложную надежду, зная, что сможет растоптать ее в прах. Отнять у Саймона дорогих ему людей, убить их всех, чтобы никого больше не осталось. Но потом в коридоре послышались шаги, и он подскочил так быстро, что голова закружилась. Схватившись за край стола, чтобы не упасть, он посмотрел в сторону открывшейся двери, где стоял дядя, одетый в красное и в окружении стражи. «Дядя Малкольм!» — воскликнул Саймон, бросаясь к нему. Дядя поймал его в объятия, отчего звякнули длинные цепи на запястьях. «Ты живой?» — пробормотал он Саймону в волосы. «Я боялся, что из-за меня ты натворишь глупостей». Он натворил, но не мог признаться в этом в присутствии птиц. «С тобой все в порядке?» — спросил он, отступая на шаг, чтобы осмотреть дядю с ног до головы. Тот, несмотря на цепи, стоял во весь рост, и никаких синяков на нем не было. «Да», — ответил он. «Даже отлично, учитывая, что мне больше не придется сидеть в месте, где пахнет неделю нечищенным сараем». За его спиной кашлянули, и стражники расступились, пропуская Ориона. В этот раз на нем была походная одежда. Камуфляжные штаны, легкая куртка, ботинки, которые выглядели на нем как-то странно. Раньше Саймон видел его либо вообще без обуви, либо в дорогих туфлях. «Я свою часть сделки выполнил», — сказал Орион. «Пора и тебе сдержать слово, Саймон. Итак, в путь». «Сделки?» — Малкольм помрачнел. «О какой сделке речь?» «Мама Суинтер все расскажет», — ответил Саймон, потому что дедушка уже потянул его к двери. «Ты просто доверься им, ладно? И мне тоже». «Дайте мне попрощаться с сыном», — прорычала мама, пытаясь прорваться мимо стражников, перекрывавших ей путь. «Саймон! Саймон!» Он потянулся было к ней, но стражник вытолкнул его в коридор. «Мам, со мной все будет хорошо!» — крикнул он, надеясь, что простых слов хватит. Но из-за захлопнувшейся двери все равно слышались ее крики. «Выше нос!» — сказал Орион, уложив руку Саймону на плечо и подталкивая его вперед. «Еще несколько часов, и вы с братом снова с ней встретитесь». Саймон вытянул шею, пытаясь посчитать стражников, охраняющих апартаменты. Но птицы так плотно окружили их с Орионом, что видны были одни лишь зеленые мантии. Оставалось надеяться, что Джем с Орианой угадали с числом, и у них был шанс победить в схватке. Дворец они покинули через главный вход, и в ночной прохладе Орион ступил на первую платформу. «Нам нужно спуститься к основанию горы», — сказал он. «Надеюсь, ты не планируешь нарушать наш договор?» Саймон помотал головой. В горле пересохло. Безумно хотелось броситься назад и помочь дорогим ему людям спуститься на землю, но когда Орион со стражниками обернулись птицами, Саймон последовал их примеру. И как только все приняли соответствующее обличие, Орион первым взмыл над деревьями, двигаясь с уверенной грацией, которой не доставало ему на земле. Но на подлете к широкой прогалине Саймон заметил в ее центре что-то странное и большое. В темноте видно было плохо, однако за несколько сотен метров до поляны Саймон понял, что перед ним — вертолет. На ветвях деревьев, окружавших прогалину, восседали птицы. Соколы, ястребы, орлы — вся армия дожидалась своего вожака. Их было, наверное, несколько сотен, может, даже тысяча. И когда Саймон с Орионом приземлились и вернули себе человеческий облик, солдаты склонили головы в знак уважения. «Повестка дня вам известна», — зычно произнес Орион. «Вы понимаете, что на кону. Нолан, мой внук, нужен мне живым и здоровым. А вот Селеста Торн...» — он пожал плечами. «Будем надеяться, что получится разрешить конфликт мирно. Но если она начнет доставлять неудобства, вы знаете, что делать». Саймон забрался в вертолет вслед за дедом, и в воздухе повис гул лопастей. Он не понимал, зачем вести с собой тысячную армию, учитывая, что против них выступят одни только Селеста с Ноланом. Но, может, еще оставались верные ей звери. Может, они их защищали. А потом вертолет поднялся в воздух, и внутри у Саймона все перевернулось. Его преследовало чувство, что он совершает ужаснейшую ошибку. И хотя он не знал, в чем именно дело, все равно казалось, будто он стал соучастником ужасного преступления. Лететь пришлось очень долго, минимум 2 часа, хотя проверить это Саймон не мог. Наушники, которые пришлось надеть, давили на голову, но так можно было слушать переговоры пилотов, попутно рассматривая темные пейзажи, проплывающие внизу. Он не знал, в какую сторону они направляются, может, вообще в Канаду какую-нибудь. И чем дольше они летели, тем сильнее он волновался о мелочах, которые прямо в эту секунду могли помешать друзьям спасти дядю Малкольма. И все же, когда вертолет наконец-то начал спускаться, Саймон постарался подавить страх и неуверенность. У него была своя задача, и отвлекаться было нельзя. «Прилетели?» — спросил он, выбираясь из вертолета вслед за Орионом. Они оказались на очередном поле. Где-то на горизонте маячили темные горы, а вокруг густо росли деревья, на ветви которых приземлилась армия птиц. Саймон даже не представлял, как они выдержали столь долгий полет. Дедушка усмехнулся. «Куда там? Нам еще 1,5 километра, даже больше», — сказал он. «Мы ведь не хотим, чтобы Селеста узнала о нашем приближении, согласись?» Саймон поежился, жалея, что не надел свитер. Здесь было холоднее, чем на Истребиной горе. «Где мы?» «В Вермонте», — гордо отозвался Орион, раскидывая руки в стороны, словно в приветствии. «Маленький, но гордый штат, полный чудес природы. Я бы посоветовал посетить его днем, чтобы полюбоваться видами, но время, увы, не ждет». Он превратился в орла, и Саймон последовал его примеру, изо всех сил надеясь, что Селеста знает о готовящемся нападении и успела вывести Нолана. Он сомневался, что она станет защищать его, потому что он ее внук, но она должна защищать собственные интересы. А в интересы ее входило не дать Ориону заполучить то, что нужно было ей самой. Они молча скользили между деревьев, ведя за собой армию. Лететь пришлось недолго, но время словно замедлилось, и Саймону казалось, будто они вечно будут парить в ночном небе. Но вскоре Орион, видимо, заметил что-то, потому что все разом снизились и приземлились на возвышающиеся деревья. На крепкой ветви их ожидал ястреб, склонивший голову в поклоне, стоило ему заприметить Ориона. «Ваше Величество!» Саймон удивился, услышав голос Перина. Уж его бы он ни с кем не спутал. «Мой отряд прибыл 1,5 часа назад, пока никакого движения замечено не было». Саймон непонимающе огляделся. В темноте видно плохо, но глаза постепенно к ней привыкли, и в конце концов он заметил силуэт небольшого дома, почти полностью скрытого громадными елями. Сердце пропустило удар. «Неудивительно, учитывая время», — сказал Орион. «Сколько входов и выходов?» 1 дверь и 4 окна», — коротко ответил Перин. «Вам нужно восточное, Ваше Величество». «Отлично», — сказал Орион. «Все отряды на изготовку! Ждать осталось недолго!» Обернувшись, он глянул на Саймона здоровым глазом. «Выведи из дома брата, Саймон. Окно на правой стороне ведет прямо в его спальню. Если вступим в бой с Селестой, пока у нее Нолан, кто знает, что она с ним сделает». То же самое можно было сказать и про Ориона, заполучив он Нолана в свои когти. Саймон судорожно вздохнул. «А что с осколками?» «Когда Нолан окажется в безопасности, я попытаюсь поговорить с Селестой», — ответил Орион. «А теперь иди, пока они не догадались, что не одни». С сердцем, колотящимся в горле, Саймон тихо полетел к дому. Скользнув между еловых лап, он приземлился на подоконник и заглянул в окно. Сначала ничего разглядеть не получалось, но потом глаза привыкли к темноте. Комната оказалась маленькой и скудно обставленной. Только шкаф в одном углу и стол в противоположном. А напротив окна, на кровати у стены, лежал Нолан. Саймон боялся вздохнуть. Наконец-то. Столько времени он гадал и надеялся. И вот момент настал. Но сколько бы раз он не представлял, как найдет Нолана, как выскажет ему все, как попросит поступить правильно, оставить Селесту, ни разу он не думал, что именно скажет. Брат его бросил, украл осколки, свел на нет все усилия Саймона по уничтожению хищника и спасению матери. И сейчас, глядя на спящего Нолана, в груди поднялась волна гнева. Но времени на него не было. Он собирался протащить Нолана мимо целой армии, так что не мог тратить силы на обиды. К тому же, если говорить совсем откровенно, из него тоже вышел не лучший брат. Так зачем винить Нолана в ошибках, совершенных ими обоими? Он постучал клювом в стекло. Брат зашевелился, и Саймон постучал еще раз, но громче. Нолан распахнул глаза, натягивая одеяло до подбородка, будто пытаясь спрятаться. «Нолан!» — позвал Саймон, чуть повышая голос. «Нолан, это я! Открой!» Брат прищурился, глаза в окно. «Саймон?» — одними губами прошептал он. Из-за стекла голос не было слышно. Саймон склонил голову, и Нолан, отбросив от себя одеяло, подбежал к нему. «Ты что тут делаешь?» — прошептал он, едва приоткрыв окно, а потом оглядел еле скрывающий дом от остального леса. «Ты один?» Саймон запрыгнул в спальню и обернулся человеком. «Орион здесь!» — коротко сообщил он. «И он привел армию!» Нолан широко распахнул глаза. «Мы окружены?» Стоило Саймону кивнуть, как брат кинулся к двери, но Саймон оказался быстрее и успел перекрыть ему путь. «Послушай меня!» — прошептал он. «Пожалуйста, сначала просто выслушай!» «И что ты мне скажешь? Что Орион не хочет меня убить?» — прошепел Нолан. «Что он пришел не за осколками Селесты?» «Это мои осколки!» — произнес Саймон, но, заметив, как потемнело лицо брата, глубоко вздохнул и подавил гнев. «Прости, не за это, а за остальное. За то, что ничего не рассказывал, за то, что не верил, за то, что не оставил тебе выбора, кроме как сбежать к той, кто хочет тебя убить». «Не хочет она меня убивать», — раздраженно возразил он. «Она моя бабушка». «А Орион наш дедушка», — заметил Саймон. «Но у него аж слюнки текут, стоит ему представить, как он берет хищника и...» Закончить фразу не получилось, но Нолан поморщился. «Это другое. Орион меня не растил, а Селеста заменяла мать, когда нашей мамы не было. Она обо мне заботилась и защищала, и всю жизнь была рядом. И все равно она украдет твои силы, если подвернется возможность». Нолан замотал головой. «Ее семья веками защищала род звериного короля. Она просто пыталась уберечь меня от Ориона, даже когда заставляла маму искать осколки. Это он убил папу, и это он всю жизнь за мной охотился!» Саймон не поверил ни единому слову, но видел, что Нолан говорит искренне. Какими бы ни были истинные намерения Селесты, Нолан верил в ложь, и переубеждать его было бесполезно. «Слушай», — тихо сказал Саймон, — «давай потом это обсудим. Нужно бежать отсюда, пока птицы не напали». «Я Селесту не брошу», — упрямо сказал Нолан. «Плевать мне на опасность. Если я уйду, они ее убьют. Не позволю». «Я...» Саймон закусил губу. Брат был прав. «Нельзя, чтобы тебя схватили. Ты сам это знаешь. И Селеста бы со мной согласилась». «Да, но их тысяча, а нас только двое. Силы звериного короля их не остановят, Нолан. Вступишь с ними в бой, тебя захватят, а Селесту убьют и отберут осколки». Брат нахмурился. «И что теперь?» — спросил он. — Где твой грандиозный план? Что нам, просто улететь? Бросить и Селесту, и осколки? Тебе ведь они тоже нужны, не прикидывайся, — жарко добавил он. — В первый раз ты чуть не умер, лишь бы до них добраться. Не верю, что ты отдашь их Ориону. Саймон открыл и закрыл рот. — Я пришел за тобой, — сказал он. — Но если появится возможность забрать осколки и покончить с ними навсегда, я ею воспользуюсь. Может... Может, так мы даже успеем спасти Селесту?» Он помолчал. Сделать это будет непросто, но он был перед братом в долгу. «Но пока ты здесь, я не могу рисковать. Уходи. Улети куда-нибудь, спрячься так, чтобы птицы тебя не нашли. А я постараюсь ей помочь. Обещаю». Брат смотрел куда-то во тьму, кривя губы. Время шло, и Саймон уже подумывал вытащить брата за шиворот, как тот заговорил. «Птицы за нами наблюдают. Они все поймут, когда увидят, что я один». «Думаю, тут смогу помочь я», — раздался низкий голос. В окно влетел черный дрозд, практически невидимый на фоне чернильного неба. А мгновение спустя в комнате уже стоял стройный мужчина с сединой в волосах и в поношенной кожаной куртке на плечах. Лео. Саймон резко выдохнул от неожиданности, но не успел и слова сказать, как на месте Нолана появился молодой волк. «Отойди от брата!» — прорычал Нолан, щелкая зубами. Лео отступил, вскидывая руки, будто сдаваясь. «Прошу прощения», — спокойно произнес он. «Я думал, Зия предупредила, что я приду». «Почему ты здесь?» — пораженно спросил Саймон. «Ты был нужен на Ястребиной горе!» Только сейчас он понял, что брат все еще надвигается на Лео, поэтому быстро закрыл его собой. «Нолан, стой! Он на нашей стороне! Это...» «Лео Торн», — легко представился тот. «Отец вашего отца». Нолан застыл, прижав уши к голове. «Врешь!» «Нет», — сказал Саймон. «Мы познакомились в Калифорнии. Я бы тебе рассказал, но...» «Но я очень просил этого не делать», — закончил Лео, косясь на зубы Нолана. «Тогда это показалось разумным, хотя сейчас я жалею о своем решении». Нолан снова зарычал, цокая когтями по деревянному полу. «Докажи! У тебя 5 секунд, а не то я тебе глотку выгрызу!» Лео пожал плечами. «Ладно», — сказал он, и в мгновение ока обернулся волком, точно таким же, каким был Нолан. Потом для ровного счета стал котом, черепахой и богомолом, быстро меняя обличие и, в конце концов, остановился на орле. Нолан, поджав хвост, отпрянул, чуть не перевернув шкаф. «Что?» Он огромными глазами уставился на Саймона. «Как?» «Сказал же, я отец вашего отца», — спокойно пояснил Лео. «Очередной потомок звериного короля. И раз Саймон хочет поискать осколки Селесты, я могу пойти с тобой, Нолан. Никто ничего не поймет». Даже если Нолан заметил, что стоящий перед ним орел действительно ничем не отличался от Саймона, он ничего не сказал. Вместо этого, глядя все такими же огромными глазами, он замотал головой. «Я не могу бросить бабушку!» «Если останешься Селестой, она умрет, защищая тебя», — сказал Лео. «А если уйдешь со мной, то будешь в относительной безопасности, и у нее появится шанс». Нолан, явно разрываясь, смотрел то на него, то на брата. «Саймон, доверься мне», — тихо попросил тот. «Пожалуйста, пока не слишком поздно». Наконец Нолан через силу кивнул. Воздух задрожал, и он превратился в Сапсана. «Чтобы можно было лететь быстрее», — буркнул он, — «а то вдруг за нами погонятся». «Мне нравится ход твоих мыслей», — любезно заметил Лео, перелетая к окну. «Саймон, если станет жарко...» «Знаю, но меня Орион не тронет», — добавил он с горечью. «Хочет он того или нет, а я его наследник». Нолан кашлянул. «Осколки! Кажется, она держит их при себе просто на всякий случай. Носит в кармане. А когда спит, она вешает одежду на стул у кровати». «Спасибо», — сказал Саймон, понимая, как нелегко было брату. «Я передам ей, что с тобой все в порядке». «Главное, защити ее, ладно?» — попросил Нолан. «Пожалуйста». «Постараюсь», — тихо ответил Саймон. Он не мог ничего обещать. Даже если Селеста желала Нолану только добра, она знала, чем рискует, и лишь ее собственные действия привели ее сюда, в лесной домик, окруженный 1000 птиц, жаждущих крови. Как тут помочь? Наконец Нолан с Лео вместе взмыли в ночное небо, оставляя Саймона в одиночестве. Он зажмурился, изо всех сил надеясь, что с братом ничего не случится, а потом глубоко вздохнул, приоткрыл дверь и выглянул в щель. Дом оказался небольшим, примерно как его квартирка на Манхэттене, не больше. Узкий коридор отделял кухонку с гостиной от остального дома. Спальня Нолана выходила на еще одну дверь напротив. А между ними стояла третья, наверное, в ванную, хотя Саймон не был уверен. Не выходя из комнаты, он обернулся черным котом. Не идеальная маскировка, конечно, но она позволяла видеть в темноте. И главное, бесшумно передвигаться. Он тихо прокрался в дом, не сводя взгляда с двери по другую сторону коридора. Если сменить облик и проскользнуть под ней, получится обыскать одежду Селесты, не разбудив ее. А как только он заполучит осколки хищника, можно будет сбежать через окно к Нолану и Лео и вместе с ними улететь подальше от дома и птичьей армии. Совесть кольнула. Нужно было дать Селесте шанс, хотя бы ради брата. Да, точно, он разбудит ее перед уходом. В полете она его не поймает, но так хотя бы сможет выжить. Больше Саймон ничего не мог сделать. Дом окружали войска Ориона. И если она не сдастся... «Добрый вечер», — раздался до боли знакомый голос со стороны гостиной. «Давно не виделись, Саймон».